«Когда?» – по-деловому спросила она. «Недели через три». «Отлично, я как раз буду возвращаться. Меня зовут леди Дина, княжич Риадор», – кивнул я. «Княжич?» – неподдельно удивилась леди, обегая глазами мой прикид. «Княжич?» – «Да», – ответил я. «А что тут дела? Это печальная и трагическая история, которую я предпочитаю не рассказывать, потому что еще не пришел в себя от потрясения. Вы понимаете, леди?» Перебил я ее начавшийся вопрос. «Мне чехол нужно заказать и целителя попробовать найти. Может, он мне кожу на подушечках пальцев подлечит, а с тебя, красавица, похоже, уже больше ничего не вытрясешь. Так что побегу я по своим делам», — сказал я, сам себе, не желая тут больше трындеть попусту. «Понимаю», — кивнула головой Дина. «Ну и отличненько, валим отсюда. К сожалению, вынужден вас оставить», — сказал я, вставая из-за стола. «Просто не терпится приступить к вашему портрету. Аж скулы сводит», — добавил я про себя. Дина, чуть нахмурившись, кивнула. «Хм, красками рисовать. Она что, думает, что я не умею? А ведь в принципе я действительно ни разу не пробовал. Вот как раз подходящий случай попробовать. Интересно, у Парелуса в его свалке найдутся краски и кисточки. Нужно будет зайти», — подумал я, выходя из трактира. Богиня любви, зажмурившись и прижав голову к левому плечу, отчаянно трясла своим скипетром над головой ничего не подозревающей Дины. Скипетр она держала в правой, полностью вытянутой руке, словно стараясь быть от варги как можно дальше. У богини был такой вид, будто она что-то сыпет в стоящую на огне сковородку и знает, что это может жахнуть. Но пока в сковородке было тихо, сыпящиеся со скипетра золотые песчинки потихоньку окружали Дину переливающимся золотым облаком, начиная медленно вращаться вокруг нее, закончив трясти скипетром. Мирана несколько секунд постояла, плотно сжав веки и втянув голову в плечи, словно ожидала удара. Не получив ожидаемого, она приоткрыла правый глаз и осторожно поводила им из стороны в сторону, оглядывая окрестности. «Уф!» — выдохнула богиня любви, убедившись, что опасности нет. «Проклятое пророчество! Где-то в пустошах ветер выл на разные лады, зачерпывая износящиеся вокруг стены песка увесистые горсти и пытаясь швырнуть их мне в глаза. Воздух вокруг был полон мелкой удушающей пыли, от которой повязанный на лицо платок никак не спасал. Дышать было совершенно нечем, легкие сжались, и втягивать воздух приходилось через их упорное сопротивление. И что мне не сиделось в прохладном трактире, без шума, без гама, без пыли? В который раз я начал ныть про себя: а тут у меня скоро все легкие будут полны песка. Непонятно, чем там еще лошади дышат, ноздри-то у них гораздо больше будут. Гадство! Понесло же меня. Песчаная буря налетела не сразу, она медленно надвигалась справа, серой колышущейся стеной, и было непонятно, то ли мы в нее попадем, то ли она пройдет стороной. Доминго повел нас влево, и мы, свернув с маршрута, довольно долго шли под чистым небом, периодически оглядываясь на колышущуюся позади серую мглу. Но потом ветер резко усилился, и нас накрыло. «Лошадей укладывай, укладывай лошадей, мордами друг к другу, в круг, орал Доминго, отплевываясь от песка и стараясь пересилить завывание ветра. Наш маленький отряд спешился, и мы, таща за поводья упирающихся лошадей, кое-как уложили их в круг. Потом мы замотали им головы мешковиной, которая рвалась из рук и собиралась куда-то улететь, и сами легли рядом с лошадьми, тоже накрывшись плащами. Было жарко и пыльно. Сихотова погода, лежа думал я, привалившись к боку своей лошади, дрожащей мелкой дрожью. А я уже губу раскатал на ванну, полную воды, и кувшин холодного компота у бинка. Прошло уже почти 3 недели, как мы спустились с перевала и вышли в пустыню. Поход наш протекал буднично и скучно. Целый день мы плюхали по жаре, делая длинные петли возле оазиса или совершая переходы между ними. Я сканировал песок, спутники пялились по сторонам, выискивая монстров, и так день за днем. Монстры не появлялись, аномалии мы обходили, короче, тупая, однообразная работа. Общения было немного, целый день я был занят, просматривал песок, и говорить было напряжно. Разрядка наступала, когда мы становились вечером лагерем. Там я доставал гитару, и жизнь становилась интереснее. В конце концов процесс пошел, и я начал извлекать из гитары звуки, близкие к моим ожиданиям. Добившись более-менее внятного аккомпанемента, я Попробовал петь. К сожалению, у меня не было возможности записать свой голос, чтобы послушать его со стороны. Но спутники уверяли, что он у меня хороший, звонкий. Ну ладно, решил я, выслушав их отзывы, примем мнение этих простых тружеников пустыни за истину. Будем считать, что с голосом мне повезло. Еще я открыл для себя одну приятную неожиданность. Поскольку я был тут чужаком, попавшим сюда с далекого севера, то мог, совершенно не беспокоясь, исполнять песни на любом языке, хоть на земном, хоть на эсфиратском. И на вопрос всякого любопытного слушателя, а на каком языке эта песня, мог спокойно и честно сказать, глядя ему в глаза, а это один из наших северных языков, итальянский, или там немецкий. Ага, глубокомысленно говорил спрашивающий, с умным видом кивая головой, будто что-то понял. С русским вообще интересно получилось. Он очень хорошо переводился на местный. Песня по ритму и звуку получалась почти один в один с оригиналом. Иногда, правда, попадались словечки, нарушающие рифму, но это было не смертельно. Не так уж часто они и попадались, да и потом всегда можно было эти шероховатости сгладить голосом или добавить пару гитарных звуков. Так, что я мог петь, что угодно. Ну хоть тут повезло. Камушки в этот раз попадались часто, и мы быстро набрали заказанное количество. Буквально за полторы недели. Я уж было намылился на возвращение, но вечером того дня, когда стало ясно, что дело сделано, на большом совете отряда у костра Доминго удалось заразить всех жадностью. «Коль такая удача пошла», — убедительно говорил он, вытаращивая глаза и широко разводя руками с растопыренными пальцами, — «это просто против богов идти, отказываясь от посланного. Может, это нам знак свыше, что деньги нам скоро очень понадобятся, чтобы мы смогли пережить трудности. Мда приятно считать себя личностью, о которой пекутся высшие силы. Это несказанно повышает самомнение и создает ощущение своей исключительности», иронично подумал я про себя. Но как бы там ни было, тактика Доминго оказалась верной. Ломались все недолго и быстро дали ему себя уговорить. Лично я имел свое отдельное мнение о том, что значит божеская забота, но я его не озвучивал. Может, действительно наткнулись на грибное место, что разбрасывать-то деньги всегда кстати, вспомнил я земную фразу, с которой был полностью согласен. В общем, мы остались еще на недельку, и вот, когда мы уже возвращались, нас настигла эта невесть откуда взявшаяся песчаная буря. Ладно, будем ждать, пока стихнет, все когда-то кончается. Я поплотнее завернулся в плащ. Что там, не знаю, труба какая-то большая, ответил я, задумчиво, разглядывая песок впереди себя. Буря длилась полдня и, может, всю ночь, ну или не всю. Ночью я спал, как, впрочем, и все. На охрану забили, решив, что ни один приличный демон в такую погоду не вылезет. Думаю, что мы были в корне неправы. Наверняка лазают, но организовать наблюдение и отпор внезапно появившейся живности не представлялось возможным. Мало того, что за песком было нифига не видно, так еще и свист ветра глушил все звуки. Поэтому все завалились спать, в надежде провести неприятные часы как можно быстрее и проснуться живыми, когда буря уже стихнет. Так и произошло. Утром я стряхнул с плаща давивший на спину песок и выбрался на воздух, огляделся по сторонам. Пустыня сияла чистыми голубыми небесами, только что вылезшим нежарким утренним солнцем и заново переложенными, без единого изъяна, нарушающего их гладкую поверхность, барханами. Лепота. Полетать бы. Проснулся я самым первым и принялся будить остальных, пихая кучи песка, которые начинали после этого забавно шевелиться. Все проснулись, продрали глаза и принялись считать убытки, нанесенные бурей. Их не оказалось. Никто не помер, все были живы, в том числе и лошади, что несказанно радовало, ибо тащиться на своих двоих совершенно не хотелось. Напоив лошадей и по-быстрому позавтракав, мы собрались и двинулись назад, намереваясь пройти как можно больше до того момента, когда полуденная жара заставит нас остановиться. Примерно через час пути я, уже на автомате сканирующий песок, внезапно заметил под его толщей большое инородное тело. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил Доминго, увидев, что я встал. «Какая-то штука под землей», – ответил я, пожав плечами. «Какая штука?» – переспросил тот. «Не знаю, что-то длинное и неживое, глубоко, «Может, лучше объехать?» – обеспокоенно предложил Вирт. «Давайте объедем», – сказал я. «Мне было все равно. Опасности я не ощущал». Мы свернули влево и пошлепали вдоль зарытой в песке штуковины. Метров через 50 штуковина не закончилась, а стала ярче и как будто ближе к поверхности. «На что-то это похоже, не кончается», — сообщил я, останавливая лошадь. «Не кончается, и что делать?» — с тревогой в голосе спросил Доминго. «По-моему, это какой-то тоннель», — сказал я. «Тоннель?» — изумился Доминго. «Похоже», — сказал я, перебирая поводья. «Может, посмотрим, куда он ведет, а вдруг это какой-нибудь древний подвал?» С мечтательностью в голосе сказала Стайли, с сокровищами. После ее слов наступила тишина. Отряд обдумывал открывающиеся перспективы. «ГМХМ», — прокашлялся Доминго, — «ХМ так близко от перевала. Найти неразграбленный подвал? Вряд ли. Тут уже все исхожено давно, вдоль и поперек. Вечно ты что-нибудь скажешь», — вздохнула Стайли, — «на месте мечту убиваешь. А ты мечтай меньше», — ответил ей Доминго. «Целее будешь, и разочарований меньше. Ну если все уже украдено до нас», — сказал я, — «тогда что, поехали на перевал?» Но мои спутники не спешили. «Похоже», — произнесенное слово, — «сокровище вызвало дрожание их струн души. Может, стоит сходить посмотреть?» — внес предложение Вирт. «Коль, там уже все исхожено, то опасности нет. Пойдем, а зачем?» — спросил Доминго. «Поглядеть на голые стены, а вдруг там остался незамеченный никем тайник?» — с надеждой в голосе ответил Вирт. «Ариадор у нас гораздо лучше видит, чем все маги, которых я до этого знал. Может, он найдет там чего-нибудь?» Все дружно уставились на меня. В глазах было одно и то же выражение. «Найдешь?» — спрашивали их глаза. «Жадность человеческая. Ну есть же мешок камней, есть заказчик, готовый заплатить. Нет, нам этого мало. Еще хочется приключений на...» Хотя с другой стороны, вдруг там книжонка какая завалялась. «Можь, действительно сходить, если безопасно-то. Ну давайте сходим», — пожал плечом я. «Пошли, веди», — скомандовал Доминго, принимая решение. Мы снова пошли вдоль тоннеля. Он быстро поднимался все ближе к поверхности, и через каких-то 100 метров он был уже почти под ногами. Теперь мне стали видны слабые энергетические потоки, текущие по его поверхности. «Он почти рядом», — сказал я, останавливая лошадь, и указал рукой. «Вот здесь, давайте копать», — сказал Доминго и стал слезать с лошади. Его спутники последовали его примеру. Я остался сидеть на своей кобыле, намереваясь наблюдать за процессом раскопок сверху. Обязанности в отряде давно уже были распределены. Я ищу, они копают. Но в этот раз долго копать не пришлось. Свод тоннеля обнаружился буквально под 5-сантиметровым слоем песка. «Ух ты», — сказал Вирт, расчистив руками небольшой пятачок. Под песком оказалась серая поверхность. Серость ей придавали серебристые песчинки, вкрапленные по всей ее глубине. «Никогда не видел такого», — сказал Доминго, стоя на карачках рядом с Виртом. Почти приложив правое ухо к расчищенному месту, он постучал костяшками пальцев по поверхности. Звук был еле слышен. «Толстый», — уважительно сказал Доминго, имея в виду толщину свода тоннеля, и, обернувшись к Вирту, сказал: «Тащи кирку». Вирт безропотно сходил к лошади и принес кирку. «Ну давай», — скомандовал ему Доминго, отойдя в сторону и отряхивая свои колени от песка. Вирт расставил ноги пошире, поудобнее ухватился за ручку и широко размахнулся. Бздыщ! Ударилась кирка о свод тоннеля. Вау-вау-вау! Прошли волны отдачи по рукам Вирта, его плечам и телу. «ЕТВ, сука!» — сообщил нам всем Вирт, вытаращив глаза и тряся отбитыми руками. Кирку он бросил, и она со звоном упала вниз. «Ха-ха-ха!» — заржал Доминго, глядя на изумленное лицо Вирта. «Что, крепко древние строили?» — смеясь, спросил он. «Вот возьми сам и попробуй», — огрызнулся Вирт, дуя на свои отбитые ладони. «А я не поняла, зачем ты взялся бить дырку?» — задала вопрос Стайли. «Ведь если тут уже все украдено до нас, как сказал Ариадор, то где-то должен быть вход, просто надо дойти до него». «Да, зачем ты начал махать киркой?» — спросил Доминго Вирта. В его глазах все еще плавали смешинки. «Так ты ж сам сказал», — удивился тот. «Я-то думал, ты постучишь ею, а ты сразу принялся ею махать. Я и слова тебе не успел сказать», — ухмыляясь, сказал Доминго. «Ага», — рассердился Вирт, глядя на улыбающиеся лица. «Все, значит, умные, один я дурак. Ладно, не обижайся, примирительным тоном сказал Доминго. «Пойдем лучше вход поищем», — Стайли дело говорит. Вирт с обиженным видом поднял кирку и пошел к своей лошади. Отряд снова взобрался на лошадей и двинулся дальше. Но далеко ехать нам не пришлось. Тоннель кончился буквально через 100 метров. «Приехали», — сказал я. «Конец. Тоннель закончился». «Где?» — спросила Стайли. «Вот», — указал рукой вниз. Под песком мне была видна более сложная, энергетическая структура, с какими-то петлями, перекрещивающимися линиями и кругами. «Похоже, тут дверь», — сказал я, кончив все это, разглядывать. «Дверь», — оживился Доминго. «Вирт, неси лопаты». «Чуть что, сразу Вирт», — пробурчал тот себе под нос, но так, чтобы всем было слышно. «Ладно, не бухти, все вместе будем копать», — сказал Доминго. «А потом Риадор найдет пропущенный всеми тайник». У Вирта загорелись глаза, и он с энтузиазмом ухватился за черенок лопаты. «Ну прям дитя малое», — подумал я, слезая с лошади. От сидения в седле у меня вспотела задница, и я решил, что ее будет неплохо проветрить. Начавшиеся раскопки принесли сюрприз. Вместо ожидаемого зева туннеля, забитого песком, мы наткнулись на вертикальную серую плиту, перегораживающую вход. «Плита», — удивленно констатировал Вирт, для верности постучав по ней лопатой. «Угу», — отозвался Доминго. «Закрыто, что ли? Может, это одна створка, а вторая открыта?» — предположила Стайли, тоже копающая вместе со всеми. «Может», — пожал плечами Доминго. «Ладно, копаем дальше». Через час докопались до другой стороны свода тоннеля. «Тю», — сказал Доминго, обозревая открывшееся в раскопе. «Точно, закрыто». «Ага», — подтвердил Вирт, увязая ногами в осыпающемся песке на склоне ямы. «Тогда получается, что тут еще никто не был?» — спросила взмокшая Стайли с лопатой наперевес. «Может быть», — задумчиво глядя на плиту, сказал Доминго. «И как ее открыть?» — через секунду обратился он ко мне. «А это нужно?» — вопрошающе наклонив голову к левому плечу, спросил я. «Может, не стоит?» — «Как это не стоит? Как это не стоит?» — взбудоражился Вирт. «А сокровища, а демоны, а магические ловушки? У нас заказ выполнен. Считай, деньги уже в кармане», — напомнил я ему. «Зачем мы здесь? Стоит ли это, неизвестное, того, чтобы терять то, что у нас уже есть?» Доминго выпятил губы трубочкой вперед и прижал верхнюю к носу. «Командир находится в сложных раздумьях», — как понял я, глядя на его гримасу. «И что, мы вот так просто уйдем?» — не веря, спросил Вирт от дверей сокровищницы. «Вирт и Риадор прав», — нехотя медленно сказал Доминго, разглядывая плиту. «Там может что угодно быть. Вспомни наш последний поход. Двоих тогда потеряли». Наступила тишина. Народ обдумывал варианты. «Может, только заглянем?» — робко спросил Вирт. «Не, отсюда мы просто так не уйдем. Риадор, вы чувствуете что-нибудь за дверью?» — обратился ко мне Доминго. «Уку», — отрицательно покачал я головой в ответ. «Ничего». «Хм», — хмыкнул он, — «тогда, может, все же попробуем открыть? Уходить от запертой двери, даже не заглянув, это как-то не по-искательски. Даже, давайте все же откроем». «Я за», — сказала Стайли. «Только как ее открыть? На ней ведь нет никаких ручек или отверстий». «Может, ниже?» — предположил Вирт. «Давайте копать». «Да, копайте, копайте. Говорят, что физический труд проясняет мозги». Еще через 2 часа раскопок показался низ плиты. Только вот никаких рычагов и дырок на ней так и не обнаружилось. «Плита и плита, ровная и серая, нету», — констатировал Вирт, чуть ли не носом обнюхав каждый сантиметр плиты. «Нету ручек». «А может, у нее магический замок?» — предположила Стайли. «Древние же были магами. Зачем им ручки и ключи?» — «Что скажете, Риадор?» — обратился ко мне Доминго. «Что я скажу, что я скажу? Я скажу, что пытаться открыть замок, настроенный на ментальное излучение хозяина, полная бредятина. На земле данные шифруют с помощью электронных ключей длиной 512 или кое-где уже 1024 килобайта, но ментальный ключ гораздо длиннее и многомернее. Это вам не тупая последовательность из цифр». «Попробуем», — бодро сказал я, изображая энтузиазм. «Попробуем». Я встал с песка, величественно запахнул плащ, стараясь походить на римских императоров, потянул край своей шляпы вниз, как Индиана Джонс, и торжественно шагнул в раскоп, как черный археолог. Однако образ не удался. Песок предательски поехал под ногами, и я слетел в яму, размахивая руками, словно подбитая ворона крыльями. «Опс», — сказал я, — плюхаясь назад перед плитой. Неудачненько вышло. Над моим падением хихикать не стали. Может, даже не из уважения, а просто не заметили. Все уже были там, за дверью, с сокровищами. «Все», — сказал я, усаживаясь поудобнее с видом, что я и собирался тут сесть, а не случайно прилетел. «Теперь не мешайте, буду смотреть». «Да, да, конечно», — ответил мне Вирт, и все торопливо полезли из ямы. Чудненько, наклонив голову к плечу, я задумчиво посмотрел на плиту. «И как же ты открываешься?» В магическом плане дверь выглядела частой решеткой из слабо пульсирующих энергетических линий белого цвета. Таким же белым цветом светилась внешняя сторона свода тоннеля. С левой стороны виднелось что-то навороченное, какие-то узлы и многочисленные разветвления линий, но уже разных цветов. Энергетика тут явно была пониже. «Итак, что мы имеем?» — задал я вопрос сам себе и начал на него отвечать. «Во-первых, тяжеленную плиту, которую нужно отодвинуть. Как это можно сделать? Судя по всему, плита и раньше выполняла функции двери, значит, у нее должен быть стандартный привод, двигающий ее туда-сюда». Я принялся разглядывать переплетение энергетических линий. Вот эта штука больше всего на него похожа, и энергетика у нее соответствует, белого цвета. Похоже на телекинетическое заклинание. Странное, но вроде оно. А как его привести в действие? От клубка линий белого цвета вверх вели два энергетических тонких жгутика зеленого и красного цветов. Жгутики поднимались вверх и пропадали внутри спутанного клубка разноцветных линий. А это, похоже, собственно, замок. Я попытался отследить путь жгутиков, но это мне не удалось. Больно плотно все увязано. И за что же мне тут дергать? И можно ли дергать? Похоже, тут все находятся под напряжением, и вполне возможно, что на неправильные действия в ответ может и плюнуть. Хм, да и вообще, смогу ли я до него добраться? Наверняка замок должен быть защищен от того, чтобы в нем копались все желающие. Но к моему удивлению, я не встретил никаких преград, когда попытался дотянуться ментально до энергетической структуры замка. Едва я коснулся зеленого жгута, как внезапно свечение того, что я определил, как привод, усилилось, и плита, преграждающая проход, дрогнула, и под скрежет песка, попавшего между двумя каменными плитами, поползла в сторону. Думс, раздался звук удара, дошедший до упора плиты. Пыша-ша-ша-ша-ша-ша, посыпался отовсюду песок. Лазурные небеса, раздался сзади восхищенный вздох. Я оглянулся назад. На краю ямы, опустив ноги вниз, сидели три потрясения с открытыми ртами. «Надеюсь, у меня самого рот закрыт?» Я торопливо стиснул челюсти. Вот уж никак не ожидал, что она откроется. «Прошу», — сказал я, встав и с шутливым полупоклоном сделал приглашающий жест в сторону открывшегося входа. «Круче меня только горы», — подумал я, выпрямляясь. Бог торговли с довольным видом потер левой рукой подбородок и улыбнулся. «Избранный был на пути к богатству, и вряд ли он его бросит», — подумал Кейн, наблюдая за тем, как четверо смертных осторожно заглядывают внутрь тоннеля. «Демон, похоже, парень хозяйственный, разбрасываться добром не будет, а значит, пожертвует собой, и все будут мне обязаны». Кейн еще раз улыбнулся широкой улыбкой, делавшей его так похожим на улыбающегося Будду, и исчез. «Что там, есть ловушки?» — испуганным, полузадушенным шепотом спросил Вирт, круглыми глазами заглядывая в темноту. «А, да вроде нету», — задумчиво ответил я, тоже пялись в том же направлении. «Только я смотрел, используя магическое зрение. Вроде, это не то слово, которое следует применять в руинах». Таким же полузадушенным шепотом прошептал мне справа Доминго. «В руинах есть два слова, да или нет? Слово вроде, это путь к быстрой смерти. Вы понимаете меня, Эриадор?» — продолжил он. «Вполне», — ответил я, еще раз сканируя вход. «Тогда я скажу, по-вашему, ловушек нет». «Тогда вперед», — испуганно спросил Вирт, просительно глядя на меня. «Вперед», — сказал я и шагнул на порог. «Да-же-же-же-же, тресь-тресь-тресь». Со звуком, похожим на включающиеся лампы дневного света, вспыхнул свет. Сначала у входа, потом дальше, еще дальше и еще. Тоннель озарился неярким белым светом. «Вау», — восхитился я, — «тут свет есть». Я оглянулся на спутников. Те стояли с испуганным видом и вытаращенными глазами смотрели на новое чудо. «Если мы так будем застывать по всяким мелочам, мы тут на месяц застрянем, недовольно подумал я. Это просто свет, сказал я. Потрясающе, пробормотал Доминго, ступая на порог. Свет, значит, тут еще что-то работает. И тут никого не было, тут можно найти что угодно, с ума сойти. Однако что-то куч богатств по углам пока не наблюдается. Я сделал несколько осторожных шагов вперед, голые стены и свет, больше ничего. Гладкий пол уводил куда-то вниз, из стен, насколько было видно, через равные промежутки выходили арки, поднимаясь к полукруглому потолку. Все было сделано из того же материала, который мы видели снаружи. Серый полупрозрачный камень с мелкими серебряными блестками. Голо, пусто и тихо. Постояв, мы потихоньку пошли под уклон. Я сканировал пространство впереди, искатели вертели головами по сторонам. Спустя какое-то время впереди показалась арка, резко отличающаяся от своих подружек. По всей ее внутренней поверхности медленно загорались и гасли зеленые символы, образуя от пола до пола, с переходом через потолок, длинную надпись. Я усмехнулся. «Добро пожаловать в пещеру Али-Бабы, и как мы это все потащим?» — с недоумением спросила Стайли. Вопрос не был риторическим. Гора ящичков, высевшаяся в углу зала, вызывала невольное уважение своими размерами. «На лошадей погрузим», уперев руки в бока и по-хозяйски оглядывая. «Кучу», — сказал Доминго, — «а сами пешком пойдем». «Просто чудненько. Всю жизнь мечтал тащиться за лошадиным хвостом. Мы потратили целый день, обшаривая тоннель. За хитрой аркой обнаружились многочисленные помещения, образующие ответвления от центрального тоннеля. И, похоже, это был склад. На многочисленных полках лежали такие же многочисленные ящички и ящулечки, радуя глаз и сердце кладоискателя. С другой стороны тоннеля были, видимо, конюшни. Так мы решили, потому что все пространство больших помещений было разделено на отдельные загоны, в которых стояли поилки и пустые кормушки для зерна. Зерно обнаружилось в помещении рядом. «Не сгнило», — с удивлением сказал Доминго, сыпя сквозь пальцы. «Зачерпнутое в ладонь зерно, столько лет прошло, а оно как вчера собрано. Ну, ничего тут удивительного нет, похоже, просто заклинание времени. Интересно, как оно тут выглядит?» Я заозирался по сторонам. В эсфера-то заклинание времени было одной из тайн нашего дома, изменчивых. Для изменений порой требовалось время, и причем немалое. Терпение тупо сидеть и ждать, что же в результате получится, порой не хватало даже у демонов. Поэтому тот, кто умел управлять временем, мог изменяться. Кто не мог, тот ходил в том, что выдали при рождении. Мы умели, поэтому мы могли быть разными. Кажется, это оно. Я выделил из общей сияющей мешанины структуру, оплетающую зернохранилище своими линиями, и попытался понять, как она работает. «Эриадор, а?» – спросил я, отвлекаясь от своего занятия. «С тобой все нормально?» – спросила Стайли, немного встревоженно, глядя на меня. «Да, нормально», – пожал я плечами. «А что, третий раз тебя спрашиваю, а ты только ответил?» «Ты чего?» «Да так задумался», – неопределенно сказал я. «Что ты хотела? Может, лошадей сюда приведем, а то там наверху жарко?» «Веди», — сказал я. «В чем проблема?» «Хотела с тобой посоветоваться, ты же маг, а ты не отзываешься». «Сканировал», — ответил я. «Вдруг чего тут не так, понимаешь?» «Ага», — кивнула головой Стайли. «Ну и как?» «Нормально. Так что, тащи лошадей». Лошадей привели в древнюю конюшню, расседлали и распределили по загонам, а сами принялись шариться по углам, стаскивая найденное в одно место. Результатом нашей деятельности стала куча, на которую теперь с удивлением взирала Стайли. В ящиках оказалась посуда, красивые серебряные бокалы на тонких ножках и тарелки расписного тонкого фарфора. Еще были серебряные столовые приборы. Дизайнерская работа, подумал я, вертя в руках бокал. Он был сделан в виде распускающегося цветка, тонкая серебряная ножка стебелек заканчивалась серебряными лепестками, держащими узкий и вытянутый высокий стеклянный сосуд, под шампанское и под отличное шампанское. В такие бокалы можно только такое лить. «И сколько, интересно, это может стоить?» — спросил я осторожно, стукая два бокала друг о друга и слушая, как они звенят. «Думаю, что золотых по 6-7, а может и по 10», — отозвался на мой вопрос Доминго, стоящий рядом. «Неплохая находка, если так прикинуть на число ящиков, то это очень, даже неплохо может выйти. Кроме посуды, в ящиках больше ничего не нашлось, ни книг, ни оружия, ни денег и драгоценностей. Народ, обнаружив в ящиках одну лишь столовую утварь, малость подувял, но, когда подсчитали количество найденного и прикинули сумму, которую можно выручить, снова все повеселели. По грубым прикидкам выходило под 2000. «С ума сойти», шевеля губами, произнес Вирт, 2000. «Это ж 500 золотых на каждого, а вы еще не хотели сюда идти». «Мда, это мы неплохо зашли, если бы еще на втором этаже отыскалось бы что-нибудь ценное». Обследуя подвал, мы нашли большую винтовую лестницу, ведущую вниз. Когда мы спустились по ее широким ступеням, то обнаружили еще одно помещение, но на этот раз никаких ящиков мы там не увидели. Там было только 6 высоких серых параллелепипедов. И все, горели они, что ли? Я принялся разглядывать их поверхность. Снаружи она выглядела так, как будто подвергалась воздействию высокой температуры, малость, поплывшая и с подтеками. В магическом плане параллелепипеды выглядели интересно, белые энергетические линии, связанные в плотные клубки. Линии входили и выходили из них и исчезали где-то в потолке и стенах. Похоже на энергетические машины. Лучше туда не соваться, а то еще что-нибудь отвалится или жахнет. Будем потом без света сидеть. Все, назад. Скомандовал я сопящим мне в спину искателем. Это может быть опасно. А что, что там? Полез вперед Вирт. Магия там, ответил я. А, увял тот. Да там все равно ничего нет, сказал я. Пусто. Смотри. Ага, сказал Вирт, оглядев пустой зал. Тогда пошли. Больше никаких помещений в подвале мы не нашли. Имелась еще одна арка с куском коридора, но там все было забито песком. И вообще, когда я смотрел, что же там за ней, то не увидел ничего. Ни обломков стен, ни других, пусть и разрушенных помещений. Вообще ничего. Один песок, что выглядело довольно странно. По внешнему виду наш подвал являлся когда-то частью другого большого здания, а вот куда оно делось, было непонятно. Словно его оторвали и куда-то утащили. Странно, куда делось все остальное. Объяснить себе я это не смог и, подумав, в конце концов, махнул рукой. Нет и нет, сихот с ним, найденное бы утащить. Груз получался немаленький, причем не столько по весу, как по объему. Может, вынуть из ящиков и сложить в мешки, предложил Вирт. Ага, и что мы привезем? Осколки? Скептически отреагировал на эту идею Доминго. Ну тогда, значит, пойдем пешком, сказал Вирт. Пешком так пешком. Для того, чтобы больше не ходить в пустоши, я готова пешком по пустыне пройти, сказала Стайли. После предварительной оценки найденного Стайли во всеуслышание, объявила о завершении карьеры искательницы. Она посчитала, что 500 золотых ей за глаза хватит на то, чтобы открыть трактирчик и дожить до старости без песка в каше. Доминго с Виртом понимающе покивали головами и отговаривать ее не стали. Видно, в их головах бродили схожие мысли. А ведь это, пожалуй, последний поход. Все разбегутся по своим трактирам, и больше не будет отряда искателей под командованием Доминго. А что будем делать с подвалом? Спросил я. А что с ним можно делать? Удивился Доминго. Просто бросим? Спросил я. Тут есть свет, вода, зерно. Не жарко. Опять же, неплохое место посреди песков. Хаем-хаем, потер подбородок Доминго. Эриадор, вы что, предлагаете сделать тут аванпост? Как вариант, пожал плечами я. Что добру-то пропадать? Без меня, сказала Стайли, я в песках жить не буду. Надоело. Да идея интересная, но вот как возить сюда продукты. И вот, перевала довольно сильно в сторону, а сзади горы. Кто сюда будет ходить, если бы подальше в пустыню, да поближе бы к дороге на перевал? А давайте тогда продадим его, предложил я. Продадим? Кому? Кому он нужен? Кому нужен? Задумчиво переспросил я. Кому-нибудь да нужен. Тем же магам, например. Наверняка они захотят иметь обломок замка. Древних магов со светом, водой и массой всяких заклинаний. А ведь точно, хлопнул себя от избытка чувств по бедру Вирт. Да, за этот подвал они такие деньжищи отвалят. Какие? Поинтересовался я. Ну не знаю, растерялся Вирт. Много. Много в кошелек не положишь, сказал я. Думаю, нужно просить. 1300. Сколько? Потрясенно вытаращился на меня Доминго. 1300, потом сторгуемся до 200, сказал я. А, понял Вирт, у которого перехватило дух. Это же по 50 тысяч каждому. Нормальная сумма за работающий артефакт древних, «Спокойно», — сказал я и спросил, обращаясь ко всем присутствующим. «Надеюсь, ваши маги не бедствуют?» «Совершенно», — покачала головой Стайли. «Вот кто у нас не бедствует, так это маги. Отлично. Значит, деньги у них есть. Пусть платит», — сделал я вывод. «300 тысяч. 300 тысяч», — забормотал потрясенный Вирт. «300 тысяч. Пока их у нас нет», — сказал я, — «поэтому не расслабляемся. Давайте лучше подумаем, как впарить магам нашу находку. Может, у кого есть связи, знакомые, чтобы нам потом головы не поотрывали. Деньги-то большие». «Да деньги большие. Это вы, Ириадор, правы. За такие деньги убьют кого угодно», — погрустнел Доминго. «Поэтому нужно все хорошенько продумать», — посоветовал я, «и, главное, держать язык за зубами, когда вернемся». «Это точно», — кивнула головой Стайли. «На то мы порешили. Ночь мы провели в одном из стоил, рядом с лошадьми». Вирт принялся толкать идею заночевать на зерне, но я его поймал под локоток и объяснил про нюансы со временем в этом месте, что, когда мы там проснемся, то тут от лошадей останутся одни скелеты. Вирт проникся и малость даже побледнел. Утром мы встали, позавтракали и долго-долго вьючили лошадей. Все пришлось перевязать несколько раз, но в конце концов мы все упихали и двинулись на выход. Выйдя из подвала на яркое солнце, я закрыл за собой двери, попытался придумать, как бы так зафиксировать ее, чтобы никто сюда не влез без меня, что-то типа замка с секретом, но у меня ничего не вышло. Все было как-то странно и непонятно сделано, что у меня ничего не получилось. Может, причина была еще в том, что у меня были проблемы с магией и элементарно не хватило сил, но как бы там ни было, пришлось оставить все, как было, в надежде, что, коль тоннель от больших дорог и линий далеко, то никого сюда не принесет. Но тут неожиданно вмешался Доминго. Видно, мое недовольное лицо, вкупе с моим получасовым молчаливым глядением на дверь, навели его на мысль, что что-то тут не то. «В чем дело? Что-то не так?» — озабоченно спросил он меня. «Да вот не могу замок на дверь поставить», — пожаловался я. «Боюсь, как бы кто ни залез, пока нас нет». «Мда», — задумчиво протянул Доминго и неожиданно предложил. «А, давайте яму обратно засыплем». «Здорово. Через пару дней ветер сгладит следы, а через неделю тут вообще издали ничего не увидишь. Барханный бархан, только маг и заметит, что что-то внизу есть». «Отличная идея», — сказал я вслух. «Где ваши лопаты?» «Что угодно госпожам». Бинка с почтительным видом наклонил голову, обращаясь к трем варгам, стоящему его стойки. «Ты помнишь меня?» — спросила девушка с темными волосами и на вид самая старшая из них. «Да, госпожа Дина, вы останавливались у меня несколько недель назад». «Хорошо», — кивнула темноволосая, — «мы хотим остановиться у тебя дня на три, пока не подъедут еще две наши подруги. У тебя найдется жилье на 5 человек, найдется, госпожа, найдется», — залебезил трактирщик. «Лучшие комнаты как раз сейчас свободны». «Отлично, мы займем их. Все к вашим услугам, госпожа, к вашим услугам. Прошу прощения, но у меня есть для вас посылка». «Посылка?» — удивилась Дина. «Да, княжич Ириадор нарисовал ваш портрет и просил его передать вам. Сам он сейчас отсутствует, но деньги за портрет он просил отдать мне». «Княжич, портрет?» — искренне удивилась светловолосая девушка, стоящая слева от Дины. «Ди, ты что, закрутил роман с княжичем, и он рисует твои портреты? Признавайся, какой роман?» — поморщилась Дина. «Сразу ты, Эльвира, что-то придумываешь. Просто я заказала портрет местному художнику, и все». «С каких это пор княжичи подрабатывают художниками по трактирам?» — с легкой ехицей в голосе спросила уже другая спутница Дины, делая при этом невинное лицо и хлопая ресницами. «Он сказал, что к этому его привели трагические обстоятельства его жизни». «О, так ты с ним уже успела по душам поговорить? Как интересно». «И молчит, тихушница. А ну-ка, рассказывай». Спутница шутливо пихнула Дину локтем в бок. «Да что там рассказывать?» — нахмурилась в ответ та. «Заказала портреты все, ничего не было. С чего это ты вдруг по трактирам портреты заказываешь?» «Ну просто мальчик очень талантливый. Я подумала, что, может, ему нужны деньги». «Мальчик?» — подняла правую бровь Эльвира. «Так он еще и мальчик. Ну, Дин, ты даешь». «Да ну тебя», — обиделась Дина, — «вечно одно на уме. Ваш портрет, леди», — влез в их разговор трактирщик, вертикально выставляя на стойку большой плоский сверток, обернутый в серую бумагу. Куда прикажете? Ой, какая миленькая розовая ленточка. И бантик. Восхитилась спутница Дины, прижав пальцы к щекам, делая большие глаза и качая головой. Какая прелесть. Этот розовый цвет, несомненно, что-то значит. Жаклин, прекрати. Устало сказала Дина. Пусть отнесут его в мою комнату. Сказала она, обращаясь уже к трактирщику. А чего это в твою комнату? Мы тоже хотим посмотреть. Давай, разворачивай. Госпожа, господин Риадор сказал, что вы обещали ему золотой за его работу. Сказал трактирщик, выглядывая из-за свертка, который он держал перед собой обеими руками. Золотой. Протянула Жаклин, многозначительно подняв брови. Целый золотой. Нет, это мы точно должны увидеть. Открывай. Скомандовала она Дине. «Да, я тоже хочу увидеть», — поддержала подругу Эльвира. «Давай, давай», — сказала Эльвира, видя, что Дина не спешит распаковывать портрет. «Неужели тебе не интересно?» «Да нет, интересно», — ответила Дина. «А если интересно, то тогда открывай, давай». «Хорошо, держи крепче», — приказала Дина трактирщику и потянула за кончик ленточки, торчащей из бантика. «Раз, два, три». Ленточка отброшена в сторону. Бумага снята с портрета. Из-под бумаги падает на стойку сложенная пополам бумажка. Секунда. Тишины. Все осмысливают увиденное. На картине, чуть наклонившись вперед, небрежно сидит обнаженная леди Дина, повернувшись левым боком. Правой рукой она держит упертый, острием вниз серебристый меч с большим широким лезвием и черной рукоятью. Другая ее рука касается верхушки блестящего щита, прислоненного к чему-то ниже ее левого бедра. Левая нога согнута, правая носочком вытянута вперед, безупречные линии икры бедер. На ступнях легкие сандалии с завязками из тонких темных веревочек. Веревочки поднимаются по икрам до колен, еще более подчеркивая их изящество. Выше безупречный живот и грудь, практически обнаженная, поскольку ее скрывает лишь ажурная конструкция из завитой в спираль тонкой металлической ленты, завершающийся маленьким кругляшком в районе соска. Черные блестящие волосы до плеч, на лбу тонкий золотой обруч с тремя большими драгоценными камнями по центру. Гордый, холодный взгляд и чуть видная усмешка в правом уголке губ. На запястьях широкие, темные браслеты. Какая-то линия в районе талии, намекающая, что там все-таки что-то тоже надето на эти упругие ягодицы. «Вот это да!» – ошеломленно прошептала Эльвира. «Ну ты, Дин!» «Даешь, ты что, голая ему позировала, с ума сошла, а откуда он тогда? Я тоже хочу об этом узнать, а ведь как похоже, и бедра и грудь у тебя точно такая». «Эльви, заткнись, мы тут не одни», — сердито сказала Дина, с неудовольствием глядя на Бинка, который попытался заглянуть из-за картины, чтобы увидеть, что же там нарисовано. «Все, заворачивай», — сказала ему Дина, накидывая на картину серый лист бумаги. «Дин, а тут еще бумажка какая-то», — сказала Жаклин, беря со стойки и разворачивая лист белой бумаги, выпавшей при распаковке. «И что-то написано. Уважаемая леди Дина, если вы читаете это письмо, то это значит, что, к моему большому огорчению, мне не удалось передать вам портрет». Самолично принялась она читать вслух. «Предвидя такую ситуацию, я попросил уважаемого владельца трактира, Бинка, передать его вам, коль будет у него такая возможность. Предвосхищая ваши возможные вопросы по построению композиции и выбору сюжета картины, сообщаю вам, что у меня просто не хватило красок. Вы как-то совершенно забыли заплатить мне аванс, и мне пришлось использовать краски из своего скромного запаса. Надеюсь, что картина вам понравится, и вы оставите оговоренную с вами плату размером в один золотой у трактирщика Бинка. С уважением и надеждой на новую встречу, ваш художник, княжич Риадор». «Краски ему не хватило», — удивленно моргнув, сказала Жаклин, закончив читать и снова складывая лист пополам. Жаклин моргнула еще раз, и тут ее пробило на хихи. «Хи-хи-хи», — тонким смехом залилась она. «Ему краски не хватило тебе на одежду, поэтому он тебя голой и нарисовал. Понимаешь, он сэкономил. Ой, не могу. Хи-хи-хи. Что ж ты мальчику аванс не оставила? Пожадничала? Будешь теперь 100 лет на портрете голой сидеть. Хи-хи-хи. Ой, держите меня. Ха-ха-ха». Рассмеялась Эльвира, поддерживая подругу. «Ха-ха-ха. Дай сюда». Красная и сердитая Дина дернула портрет из рук Бинка. «Госпоже понравилось?» — льстиво улыбнулся тот, выпуская его из рук. «Понравилось? Ха-ха-ха. Дин, Тебе понравилось? Ой, не могу, ха-ха-ха. Эльвира рухнула на стойку и уперлась в нее локтями, стараясь не упасть от смеха. Конечно, госпоже понравилось, хи-хи-хи. Кому ж такое не понравится? Плати, давай, Дин, хи-хи-хи. Паршивец-ц, прошипела Дина и, резким движением сунув портрет под мышку, гордо зашагала к лестнице на второй этаж. Госпожа, а деньги? Вякнул ей вслед трактирщик. Что? Дина с высоты двух ступенек глянула через плечо на Бинка. Деньги. Под ее взглядом трактирщик втянул голову в плечи и начал медленно приседать за стойку. Я ему заплачу сама. А вот тут вот такая штука. Мой грифель быстро бегал по листу, воплощая в твердое изображение образа из моей памяти. Текс-текс-текс, с интересом сказал представитель славной магической гильдии Вольстер, следя за появляющимся на бумаге рисунком. И что это может быть? Понятия не имею. Глядя ему в глаза, честно сказал я, мы только сегодня вернулись из похода. Появление на перевале нашего каравана, груженного кучей ящиков, вызвало фурор. Смотреть на нас сбежался весь немногочисленный гарнизон этой убогой крепостишки. Такое внимание мне очень не понравилось. Если уж здесь мы вызываем такой ажиотаж, то что будет, когда мы пойдем по более людным местам? Мало ли чего кому в голову придет, а нас всего четверо. Но понимал это не только я. Доминго собрал нас и сообщил, что собирается взять в охрану из крепости солдат. Рассчитаться он предложил предметами, найденными в подвале. Отряд с одобрением принял идею командира. Договорились с начальником крепости насчет охраны. Это нам обошлось в два древних бокала. Один начальнику и один пятерке солдат. По мне, так с охраной наш караван стал выглядеть еще привлекательнее для грабителей. Однако все прошло без происшествий, и, благополучно спустившись с перевала, мы разгрузились на хранение у надежного человека, как сказал Доминго. Оставили Стайли и Вирта присматривать, а сами с Доминго, прихватив несколько камушков и образцы из подвала, отправились в пункт приема магического вторсырья. Если что, сами продадим, рассуждал вслух Доминго, а то на этих магов порой жадность такая нападает. Да, древности и без магов продать можно, согласился я про себя. Слушая его рассуждения, антиквариат всегда можно продать, но Доминго беспокоился зря. Когда Вольстер увидел наши образцы, он тут же сказал, чтобы мы даже и не думали продавать на сторону, он заберет все. Причем по деньгам предложил даже больше, чем мы рассчитывали. Выходило по 600 золотых на нос, плюс еще по 8 золотых за камушки, которые смотрелись на фоне 600 более чем смешно. Услышав сумму, Доминго не стал кочевряжиться и дал согласие. В принципе нормально, а то будешь потом по одной штуке в месяц продавать. В конце концов продашь таки, но сколько просидишь с этим барахлом? Ударив с Вольстером по рукам, мы перешли к продаже подвала. Доминго будничным голосом сообщил, что у нас еще есть кусок древней крепости с работающими заклинаниями древних магов, и мы хотим его продать. Подвал превращается в обломок могучей древней крепости. Молодец, Доминго, соображает в рекламе. Судя по вытянувшемуся от изумления лицу Вольстера, это сообщение должно было его заинтересовать. И действительно, он просто как клещ вцепился в нас, пытаясь выжать как можно больше информации. В конце концов, я потребовал себе лист бумаги и принялся рисовать, пытаясь подробно изобразить на рисунках все, что мы там видели. Часа два я рисовал и рассказывал, пока у меня не пересохло горло. Вольстер был в восторге и, кажется, приготовился просидеть со мной весь оставшийся день и всю ночь. Тут Доминго, тоже уже отсидевший весь зад, решил, что рыба окончательно заглотила крючок и обратно уже не выскочит, и озвучил сумму 300 тысяч золотых. Вольстер было дернулся, но быстро вернул невозмутимое выражение на лицо. «Это очень большая сумма», — покачав головой, сказал он, — «и я такими деньгами не распоряжаюсь. Но в любом случае я сообщу о вашей находке в столицу. Пусть совет магов решает, нужна она ему или нет. И рисунки ваши, господин Риадор, отправлю для наглядности», — добавил он, выравнивая листки, стукая краем стопочки рисунков по поверхности стола. «Надеюсь, вы не против?» «Совершенно», — сказал Доминго, разочарованно поджимая губы. «И когда можно ждать ответа?» «Увы, увы», — ответил Вольстер, — «вряд ли я вам это скажу. Пока депеша дойдет до совета, пока они соберутся, пока примут решение. Вы же понимаете, что процесс абсолютно непрогнозируемый, особенно отсюда. Понимаю, покачал головой разом погрустневший Доминго. Хорошо, будем ждать. Тогда мы пошли за нашими находками. Да, да, давайте, несите. Только прошу вас о второй находке не распространяться. Как бы у некоторых людей не вызвало это нездорового рвения. Я имею в виду Светлый Орден, сказал Вольстер. Вы меня понимаете? Конечно. Какие могут быть вопросы? Набрал воздуха в груди, раздул щеки Доминго. Это можете не сомневаться. Вы же давно меня знали. Хорошо, хорошо. Выставил правую ладонь вперед Вольстер, прерывая словесный поток Доминго. Мы с вами действительно давно работаем, и у вас хорошая репутация. Надеюсь, что и в этот раз вы не подведете. Ну что ж, господа, не буду вас больше задерживать. Очень хочется посмотреть на ваши находки. Несите. Мы откланялись и пошли на склад, где оставили Вирта и Стайли. Опять загрузились, правда в этот раз на телегу, и снова поехали к Вольстеру. Потом мы долго передавали найденное. Мы распаковывали, предъявляли, Вольстер осматривал, записывал, его слуги укладывали обратно. В общем, к вечеру мы умудохались по полной программе. Уф, выдохнул Доминго, когда все закончилось и мы выбрались на свежий воздух. Давненько я так не работал. Ага, и я тоже, ответила, потягиваясь Стайли. Но я думаю, что это стоило того. Наконец-то у нас будут нормальные деньги. Через неделю влез Вирт. Вольстер, как обычно, сразу денег не дал, а обещал расплатиться. Потом, ладно, я думаю, все будет нормально. До этого он нас никогда не обманывал, сказал Доминго. Всегда что-то случается в первый раз, философски отозвался я. Да бросьте, Ириадор, парировал Доминго. Пойдемте лучше, что-нибудь поедим и горло промочим, а то ведь, считай, только утром, сегодня и ели. Это дело, поддержал его Вирт. И я думаю, что нужно отметить наш успех. Мы богачами стали. Я вообще-то помыться сначала хотел, неуверенно сказал я. А в чем проблема? Спросил Доминго. Пойдем к лысому в бане. Закажем, пока готовит, успеем помыться, а потом и отметим. Как вам идея? Да, неплохо. Пожал плечами я. Я не против. Тогда пошли, предложил Доминго, обводя всех взглядом. Пошли. Дружно отозвалась его команда. А вот еще один случай был. Раскрасневшийся после бани и вина, Доминго перешел к следующей байке. Пошли мы как-то с Беспалым Гимом за шкурой пещерного гризли. Прошло уже, наверное, часа два, как мы вылезли из купальницы и переместились за стол. Стол ломился от еды и выпивки. Красное сладкое вино было очень, даже ничего. Первый раз нашлось что-то путное среди местной кислятины. Я, лениво подперев голову рукой, слушал, что там врет Доминго. Хорошо-то. Как? Помылся, буду спать в нормальной кровати и в еде песка нет. Красота. Так вот, продолжил между тем Доминго, узнали мы, что в пещерах, совсем недалеко от города, объявился пещерный гризли. Огромный-преогромный. И стукнуло нам с Гимом в голову пойти добыть его шкуру. Шкуры гризли тогда ценились, не то что сейчас. Взяли мы с ним по арбалету, значит, и пошли. Кто ж на медведя с арбалетом-то ходит? Удивился уже изрядно пьяненький Вирт. Это надо копья брать, собак. Да у нас тогда, кроме арбалетов, и не было-то ничего больше, ответил Доминго. Молодые были, дури много. И что? Спросила Стайли, глазами обожравшегося кролика смотря на стоящую перед ней еду. Ну пошли мы с ним, ответил Доминго. Вы спросили место, где его видали. Долго, помню, искали, уже хотели плюнуть, но вдруг услыхали этакое порыкивание. Доминго взял со стола кубок и неспешно приложился к нему, создавая паузу. И что? Не выдержал Вирт. Услышали, значит, и пошли на звук, а там пещера, черная и черная, ничего не видно внутри. И вот оттуда, из черноты, кто-то рычит. Мы арбалеты зарядили, а стрелять-то куда? Темно. Ну, Гим и придумал камни кидать. Дескать, медведю интересно станет, кто там кидает, он и вылезет, а мы его подстрелим. Доминго снова сделал паузу, словно припоминая. И что? Не выдержал опять Вирт. Два раза успели кинуть, а потом из темноты зубы огромные, белые, и клыки с два пальца. Я с перепугу и выстрелил, а медведь как зарычит, и зубы ко мне. Я арбалет кинул и бежать. Бегу, смотрю, а впереди меня Гим несется, и быстро так. Ну тут я сообразил, что медведь первого меня сожрет, если я Гима не обгоню. Я ходу прибавил, пытаюсь догнать его, а он, как услыхал, что я его догоняю, еще быстрее припустил. А у меня сапоги тяжелые, бежать трудно. По камням бухают, не слышно, где там медведь. Обернуться страшно, да и нельзя. Обернешься, на камнях, шею свернешь. Бегу, только спина Гима впереди мелькает. Долго мы с ним так бежали. Чувствую, нет сил больше, сейчас упаду. Оглянулся назад, а медведя-то и нету. Отстал или не побежал за нами. Ну я к Гиму оборачиваюсь, хочу сказать, что, мол, стой. А он тоже устал, спина уже прямо передо мной. Я ему кричу: Гим, стой, а горло-то у меня от бега пересохло, и только один хрип вышел. Хэр-эр, хэр-эр. А Гим хрип услыхал, да вдруг как заорет: я не стрелял, я не стрелял. И как припустит, только я его и видел. Наверное, решил, что медведь его догнал. Только в городе его потом и встретил. И что дальше? Спросила Стайли. Арбалет тогда я потерял, не рискнул за ним пойти, и друга потерял. Дал я тогда Гиму в его трусливую морду, и разошлись с тех пор наши путедорожки, задумчиво сказал Доминго. Не стрелял, видите ли, он, сволочь. Грустная история, сказал я, а хотите я вам песню про дружбу спою? Давай. Обрадовалась Стали. Она всегда с удовольствием слушала мои гитарно-песенные изыскания. Окей, кивнул я, вытаскивая гитару из чехла. Как там у нас? Пам-пам-парарам, па-парарам-рам, пам-парарам-па-пам-пам. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной два. Какая чудная, веселая песенка, раздался насмешливый голос, откуда-то справа от входа. Оборачиваюсь, леди Дина, чем-то недовольная и с насмешливой иронией в глазах. Рядом с ней, по бокам, четыре девушки, помоложе, светленькая, светленькая, еще светленькая и темненькая. Вообще-то очень ничего я бы сказал, а не сделать ли мне из них-то и лишь. Деньги у меня теперь есть, приодену, приобую, и будет у меня эскорт из четырех-то и лишь. Приеду в столицу как нормальный демон, нужно будет подумать. Леди, я отложил гитару и, качнувшись, выбрался из-за стола. Несказанно счастлив снова видеть вас. Я аккуратненько сделал поклон, надеюсь, он у меня вышел, а то что-то стол покачивает. Да неужели? Я тоже хотела тебя видеть. Правда? А с какой целью? Мне очень хочется поговорить с тобой об одном твоем произведении. Где? Вы имеете в виду портрет? Качнулся я вправо. А что? Там не так? Все правильно. И ноги, и попка, и сись-грудь. Все на месте. Все, как есть. Все в лучшем виде. Чего? Ошеломленно спросила Дина. Ее подруги, чуть улыбнувшись, переглянулись, а в зале как-то стало тише. У меня все точно нарисовано, я же вижу. Я уставился на грудь Дины, словно собираясь призвать ее в свидетели. Точно, видишь, все видишь. Дина, сделав несколько шагов, подошла ко мне. Ты зачем, паршивец, меня голой нарисовал? Тихо, спросила она, вплотную приблизив ко мне свое лицо. Знаешь, что я с тобой за это сделаю? Какие у нее бездонные глаза, и губы, пахнет от нее чем-то таким. Поцелуешь? Предположил я. Чьи-га? Удивленно распахнула глаза Дина. Того, ответил я и решительно качнулся вперед, припадая к ее губам. Мм, восхитительно, подумал я, наслаждаясь вкусом ее губ, какие они, у нее нежные, и клыки не мешают. Тресь, мгновенное ощущение полета, и я во что-то врубаюсь головой. Бамс, ух, блин, больно. Где я? Это лавка, я под лавкой лежу спиной на полу. Как это я? А, это меня Дина отблагодарила за поцелуй. Вон стоит посреди зала, с красным от гнева лицом и сжатыми кулаками. Ну подумаешь, поцеловали. Не понравилось? Так и скажи, что сразу удрать-то. Госпожа, госпожа, прошу вас, не сердитесь на нашего друга. Он немного перебрал по молодости. Из-за стола выскочил Доминго и, встав между мной и Диной, начал торопливо говорить, энергично жестикулируя. Мы только сегодня вернулись из пустоши, вот он немного и расслабился. Знаете, солнце, жара, усталость, вот он немного и не рассчитал. Он извинится, он сейчас встанет и извинится. Эри, вставай. Я попытался оторвать голову от пола, не получилось. Не буду я вставать, с трудом ворочая языком, сказал я, мне и тут хорошо. Эри, вставай. Леди, он уже извиняется. Что-то я не слышу, зловещим голосом произнесла Дина, наклонив голову к правому плечу и смотря на меня сузившимися глазами. Извиняется, извиняется. Эри, «Ты ведь извиняешься, правда?» «Мм», — ответил я, осторожно ощупывая свою макушку. «Ничего себе шишак, чуть голову не проломила дура. Да ну ее с ее извинениями, обойдется». Налицо несоизмеримое применение силы, как говорят на земле. «Я вижу, твой друг не торопится шевелить языком», — сказала Динаи, небрежно отодвинув Доминго в сторону, подошла ко мне. «Ну где же твои извинения?» Дина не сильно толкнула меня в бок, носком сапога. «Не слышу, Сихот бы тебя побрал. Ну че ты докопалась до меня, зубастая?» «Не, видишь, что ли, плохо человеку». Голова кружилась, то ли вино в голове взболталось после удара, то ли удар вино взболтал. Дина в моих глазах покачивалась и поворачивалась, туда-сюда, муть такая. «Так вот, слушай сюда, паршивец, ты оскорбил меня портретом и своей выходкой. Будь кто другой на моем месте, ты бы давно уже был на пути к Хель, ты меня понимаешь?» Я молча взирал на нее с пола. «Но я добрая, очень добрая, и я тебе дам шанс». Не дождавшись от меня ответа, Дина опустилась ко мне на одно колено и, ухватив за грудки, немного приподняла с пола. «Ты поедешь со мной в Эторию, ко мне, и нарисуешь мой портрет так, как нужно, чтобы мне понравилось. И если ты хорошо постараешься, я, может, тебя и прощу. Ты меня понял, Дина?» Несколько раз тряхнула меня, видно, недовольная моей активной пассивностью. «О, не тряси, голова», — промычал я в ответ. «Что, не поняла та? Не могу я поехать», — грустно глядя ей в глаза, сказал я. «У меня калош нету». «Калош? Каких калош? Резиновых», — так же грустно ответил я. «А без резины к леди тортик на ветер». «Да ты совсем пьян, паршивец», — брезгливо сморщилась Дина, отпихивая меня от себя. «Несешь какую-то ахинею». Пум, опять моя голова обо что-то ударилась, на этот раз, кажется, об пол. «Да что это за обращение такое со мной?» Лениво-добродушное настроение, в котором я до этого пребывал, сменилось раздражением. «Какого черта она себе позволяет? Валяет меня по полу как тряпку. Меня, Басса Элегарда, младшего сына князя Дейгарда Дома Изменчивых. Да она охренела. Похоже, я начал трезветь. Я тебе грифель с собой дам», — сказал я, обращаясь к нахалке. «Сама себя нарисуешь. Или даже два обрисуешься». «Что? Что ты сказал?» — наклонилась ко мне Дина. «Того самого. Не досуг мне с тобой ездить. У меня другие планы». «Ах, даже так? Мальчик решил показать зубки?» — насмешливо сказала Дина и, не дождавшись от меня ответа, продолжила. «То есть ты не поедешь?» «Уку», — отрицательно помотал головой я. «Не поеду». «Ну что ж», — Дина поднялась с колена и еще раз бросила на меня насмешливый взгляд. «Посмотрим. Пошли», — сказала она, уже обращаясь к своим спутницам и направляясь к выходу. Богиня любви с удовлетворением смотрела на нить, протянувшуюся из золотого облака Дины к избранному. «Ну, наконец-то», — самодовольно улыбнувшись, сказала она, — «я свое дело сделала. Посмотрим теперь, что из этого выйдет». Мирана еще раз глянула на нить и, улыбнувшись, исчезла. «Какое прелестное наказание ты придумала своему мальчику», — прощебетала Эльвира с самым невинным видом. «Забрать к себе и, если ты хорошо постараешься, не сомневаюсь, что он будет очень стараться, рисуя тебя в самых разных позах по нескольку раз в день. Глядишь, и дочку тебе нарисует, а может, даже и не одну, если успеет». «Эльвира, заткнись», — коротко сказала Дина. «Нет, а что, я разве не права? Очень миленькую зверушку ты себе нашла, и рисует, и на гитаре играет, да и симпатичный, и нас не боится. Только вот как наша служба безопасности на это посмотрит? Или ты на тетку свою надеешься? Он чужестранец, случайно оказавшийся тут, и законы нашего императора на него не распространяются. Его искать никто не будет». «Ох, и хитрая ты, Динка. Ну, допустим, законы императора распространяются на всех в империи, в первую очередь на нас. А вот то, что его искать никто не будет, это да, это другое дело. Везучая ты. Может, отдашь его мне? Я его тоже с удовольствием бы понаказывала». «Рядовой, вы забываетесь», — резким голосом ответила Дина. «Прошу прощения, госпожа лейтенант, что прикажете?» Вытягивая руки по швам и тоже совершенно уже другим тоном, спросила Эльвира.